«Внимание!» — сказал он, как обычно, с излишним пафосом. «Неужели мой сын унизится до скандала из такой ерунды?» Дэн не пошел выяснять отношения. Ни в тот раз, ни потом, хотя бы Ботва летал еще неоднократно, он это иногда замечал. И с соседями, которые поселились через тот забор после старушки, так и не познакомился. До этой самой минуты. И вот вам, пожалуйста, открытие. — Как вам постелить? — ледяным тоном осведомилась Эленора Виссарионовна. — Во времена моей юности не женаты, люди ночевали в разных комнатах, но у вас, молодежи, все теперь по-другому. Таня и Денис в один голос поспешно заявили, что будут спать отдельно, даже это сообщение нисколько не смягчило Элеонору. Глава 13. Неистовая Элеонора. С послевоенных лет и до наших дней. Если бы Элеонора Виссарионовна имела возможность украсить двери своей квартиры фамильным гербом, ну, наподобие тех, коими в прошедшие века владели именитые дворянские роды, то девизом стали бы слова «все как у людей». Возможно, со временем она добавила бы еще одно слово, и конечный вариант читался бы так «все как у приличных людей». Нора выросла в семье военного. Вернее, военных, поскольку мама всю жизнь свою проработала в гарнизонных санчастях. А отец был прирожденным воякой, и в мирные послевоенные годы оказался как-то неудел. Нет, его не сократили и не уволили в запас, он продолжал оставаться кадровым офицером, и после победы в 45-м году еще верой и правдой служил своей стране почти 30 лет. Но, не находя себе применения в бою и из героя-защитника Отечества, незаметно превратился в винтик жестокой государственной машины. Женился Виссарион поздно, единственным ребенком обзавелся уже под 40. Дочь свою воспитывал строго и в семье вел себя так же, как с подчиненными, требуя, чтобы домашние беспрекословно его слушались. Приказы, как известно, не обсуждаются. Все детство Норы прошло в разъездах. Папа офицер и мама фельдшер мотались по городам и весям, из гарнизона в гарнизон, меняя место жительства чуть не каждый год. Только вроде обжились, попривыкли, как приходит очередной приказ, и снова нужно паковать вещи и трястись в плацкартном вагоне, бороздя просторы необъятного Советского Союза. И снова другая казенная квартира, другая школа, новые знакомства. Из Прибалтики их перебрасывали на Кавказ, из жаркого Узбекистана на север, чуть не за полярный круг, из больших городов в далекие поселки. И каждое великое переселение народов давалось девочке все с большим трудом, ведь нужно было не только приспосабливаться к принципиально новым обстоятельствам жизни, но и все время помнить, что это тоже ненадолго. А значит, ни к чему нельзя привыкать и привязываться, ни к месту, ни к климату, ни к вещам, ни к людям. Однако роптать Норе в голову не приходил. Благодаря отцовскому воспитанию понятие «долга перед Родиной» и обязательств перед семьей были для нее священны. «Я не могу сегодня пойти гулять», — на полном серьезе объясняла она новоиспеченным подружкам. «Мне нужно погладить белье, скатить из занавески. Это мой долг перед семьей». Девчонки недоуменно переглядывались, пожимали плечами. Второй раз Нору уж никто не приглашал. И каждый раз на новом месте повторялось одно и то же. С Норой знакомились и были бы не прочь принять ее в компанию, но она отказывалась, ссылаясь на занятость. Над ее ответами, похожими на цитату из газетной передовицы, посмеивались сначала беззлобно, потом все более едко. Затем начинали ее сторониться и, в конце концов, считали кем-то вроде местной юродивой. «Девочка!» А затем и девушка обижалась, злилась, давала себе слово, что в следующий раз все будет иначе, но, приезжая на новое место, снова твердила, как заколдованная, всю ту же фразу: «Это мой долг перед семьей». Дело, конечно, было не столько в долге, сколько в страхе. Отец не прощал ни малейшего непослушания. Стоило им с мамой хоть чем-то рассердить его, как он тут же выходил из себя. Руки он распускал редко, но даже молчать умел так, что маленькое пространство их очередной казенной квартирки наполнялось столь жутким холодом, что впору было в петлю влезть. Чуть ли не со младенчества Нора знала, что должна и обязана но ей в голову не приходилось, что она может иметь какие-то